Да. Алло, здравствуйте, Надежда Викторовна. Меня зовут Евпат Аркадьевич, я дедушка Валентина Корякина. Да, Вот я вас слушаю. я хотел бы вот обсудить, а почему у него сплошные двойки по алгебре и геометрии? Ой, мы А с ним... потому что Да-да. вы с ним занимаетесь, вы с ним делаете домашнее задание. А то, Да. что в классе и все самостоятельные контрольные работы, он их не пишет. Потому что он не может выполнять задания такие. Вы ему хорошо помогаете, я не спорю. Но Ага. самостоятельно он у вас не работает, понимаете? Вот в чем дело. Ну, смотрите, у него, если практика есть, то он же это все должен усваивать как-то. Дело в том, что мы с ним постоянно вот занимаемся домашним заданием. Иногда он сидит за компьютером, играется в доту. Я ему даю подзатыльники за это. Он говорит: «Дед, ты что, это у нас домашнее задание было, оно Да развивает ну, вы математический что? разум». Да ну, вы что? Я такое никогда не говорю и никогда не задаю. Хорошо, а стратегии он Вы всякие ему... играет, там World of Tanks, вот эти вот игры какие-то у Но него. играть-то он играет. Но вот вы ему помогаете делать уроки-то, домашние задания? Да, конечно, помогаю, да. Ну, я вижу, что у него в тетрадях-то это все написано. А как даю вот самостоятельную работу, он ни одной работы не написал. Я понял. Нет, тут дело в том, что мы с ним даже вдвоем в доту играли. Мне не понравилась жутко эта игра, но он говорит: «Дед, мне это надо для домашнего задания». Он посадил меня за компьютер и заставил играться с ним. Все он у вас сочиняет. Вы что? То Никто есть... вообще никаких ни компьютерных игр, ничего им не задает. О чем вы говорите? Нет. У меня только учебник алгебры. Только оттуда. Геометрия, Он принес геометрия и диск. алгебра. Он принес, это не диск, флешку он принес. Говорит, что это в учебнике алгебры, это вместе в библиотеке учебников выдавали. Сказали Да обязательно. неправда это. Это все неправда. С учебника у нас никакой диск не идет, и ни флешка, и ничего. А в Майнкрафте он калькулятор сам создал. Ну, это его хобби. То есть это все он меня обхитрил, Конечно, получается. конечно, И как мне его конечно. наказать за это? Ну, никак его не наказать. Просто вы ему дайте больше самостоятельности, заставьте его, чтобы он сам решал, а не вы с ним. Пусть сам решает. А Он же если должен эти ему... навыки, навыки же должен нарабатывать как-то. Ну да, понятно, он должен самостоятельной личностью становиться. А вот если ему алгебра, допустим, просто вот неинтересна, если он так это все, Вы то понимаете, как... я у них работаю с 6 класса, не с 5-го. В 6-м классе я Ага, делаю, да. по-моему, 6-й, 7-й, 8-й, вот 3-й год я с ними. И у него, я знаю, что у него вот эти вот все вот пробелы, это еще в 5-м классе были, у него двойка выходила в 5-м классе. С 5-го класса у него идет все это. Ага. А в классе он именно не хочет это все понимать, или вот чем он занимается вообще в классе? Знаете, нет, он пишет, он сидит за первой партой у меня. Он пишет полностью все. Но ему очень сложно все это дается. Я понял, то есть он Потом он, а гуманитарий у потом он, нас. ну, больше да, но он не математик. А с Это логикой у него? не его наука. Это не его наука. Он у вас хороший мальчик, добрый мальчик, все. Но не математик, А с скажем. логикой у него как? Я То с есть бывает тобой такое, что расскажу, с математикой плохо, но сказал. с логикой хорошо. Привет. Ну, если он у вас Можешь играет в такие обосрать, игры, то унизить значит тупую логика у шлюху него по имени развита, Нила, но, живет в скажем, не в Ставрополе, математике. учится в семишколе. Я 16 понял. лет. Хорошо, спасибо Дальше вам по большое. ситуации 7. Да не за что, 962. обращайтесь. Если Спасибо, до не свидания. дозвонишься, позвони училке. Вот так. Не, на самом деле адекватная училка, очень адекватная. Она не... Вот это знаете, типа вот он должен это знать и прочее. Она рассуждает так, что типа, ну не его это. То есть вы там можете заниматься, но это не его там и все. Адекватное. То есть вот таких бы учителей побольше, тогда бы у нас и народ бы лучше соображал. Алло. Алло, здравствуйте. А меня зовут Евпат Аркадьевич, я дед Александра Острикова. Хотел спросить, а чего у него двойки сплошные? А кто вы? Евпат Аркадьевич, дедушка Александра Острикова. А может, вы и дедушка придете в школу, и мы будем разговаривать в школе, а не по телефону? Дело в том, что вот плохо хожу, понимаете. Вот я единственный, кто занимается ребенком так всерьез. Вот. Хотелось бы понять общий смысл, что он творит такого, за что он постоянно двойки получает. Ну, просто он не ходит в школу, он через день в школу ходит у вас. Он не посещает школу практически, он практически дома, а так не бывает, надо материал усваивать. Так он дома усваивает материал, я с ним занимаюсь постоянно. Ну, я не думаю, что все-таки вы такой специалист, что вы можете там алгебру или геометрию или физику преподать ему. А мальчик у вас не глупый, ему нужно именно занятие школьного. Так, я понял. А вот именно в школе он хорошо себя ведет, привет, когда приходит? Деда, похвали. Скажи, хороший ты человек, и в этом духе 79 миллиардов 250 тысяч. Тему именно предметы сами неинтересны. Он очень много пропускает, и я так думаю, что ребенок не сильно видит будущее свое, поэтому не очень так активен в учебе. Ну да, он сейчас за Навального. Он сейчас ударился вот в политику, что-то его политика заинтересовала, он за Навального. Ну, я думаю, еще ему рановато политикой заниматься. Ему бы надо школу закончить, профессию получить, чтобы быть грамотным специалистом, а потом уже в политику вдаваться. Правильно? Нет, это понятно, но это же на самом деле с будущим связано. То, что он не видит будущего, это сторона прежде всего виновата. То есть я не говорю учителя. Нет, это виноват мальчик, который не ходит в школу, придумывает себе проблему, что он болеет. И не учится, и все, и больше никаких нет проблем. Так вот, именно причина и следствие, смотрите, причина и следствие. То есть причина основная, то, что он не видит своего будущего. И поэтому он не хочет учить эти все. Не занимается ребенком, вот самая главная причина. Которая должна заниматься и контролировать ребенка. Но вы же понимаете, что сила воли, она не рождается просто так. Сила воли рождается из мотивации. Но вы знаете, 16 лет сила воли должна быть уже. Это процесс, который гораздо раньше закладывается в ребенке. Конечно, да, но сила воли, она имеет свои психологические моменты. Если ребенок не видит будущего в стране или каком-то предмете, то он его и не будет учить, потому что он ему не интересен. Это самое сложное. Ему интересно, ему никакой предмет тогда не интересен. Я вам пример приведу. То есть у него сила воли активная, когда он влюбился в какую-то девочку. У него сила воли о ней думать будет постоянно, потому что она ему интересна. Но ему алгебра не интересна, потому что он не видит в ней будущего. Понимаете? Нет, не видит будущего в алгебре. Ну, смотрите, вот кем он станет? Вот он воспит... Что еще раз? Что значит, кем он станет? Да, вот кем он станет, вот если он, допустим, будет отлично изучать алгебру, геометрию, физику. У него родители не такие депутаты, которые там могут его отправить в Англию учиться. Правильно же, что там Песков, вот эти все, вот эта вся шваль присылает своих детей за границу учиться. Он вынужден будет учиться здесь, в России. Кем он станет в итоге? А вы считаете, в России плохое образование получить можно? Это я не соглашусь с вами. Корни. Хорошо, давайте пример. Кем он может стать, чтобы высокооплачиваемую работу получал за меньшие усилия по времени? Подождите, высокооплачиваемый. Пусть он школу закончит. Он с тройки на двойки перебивается. Давайте гипотетически рассуждать. Он отличник. Нет. Он все знает. Нет, у меня нет времени с вами гипотетически рассуждать. А вы не можете, вам нечего возразить, понимаете? Нет, и вот расскажите, как такой учитель может мотивировать моего ребенка учиться? До свидания. Спасибо, что позвонили. Будет у вас возможность ходить в школу. Хорошо, да, заявлюсь, обязательно воспитаю вас. Вот это, ребята, был пример учителя-долбоеба. Да, вот видите разницу? То есть даже по общению видно. Вот прежний учитель, да, и вот этот вот учитель, это учитель-долбоеб. Ватный, наверняка она там и... В комиссиях вот этих избирательных, там, вот это ей нехуй делать, там, бюллетени кидает пачками по 50 штук. Вот это вот типичная такая картина, да. Когда с ней чисто гипотетически, ребят, я же ничего-то такого требовал от нее, прям сверхразумного, просто спросил, гипотетически, он отличник. Вообще, ребенок в России отличник, но не имеющий родителей, которые могут его отправить за границу. Кем он выучится? Айтишником выучиться — это не обязательно ходить куда-то в учебное заведение. Это можно на курсы записаться. Вот, и да, о чем я говорил. Чисто гипотетически, если человек хорошо учится, кем он может поступить в государственный университет России? Даже не государственный, ладно, частный. Чтобы потом не потрачить, как сука, ишак ебаный. На этой работе 24 часа в сутки, 8 дней в неделю, 60 дней в месяц. Чтобы не потрачить так вот за какие-то там 60 тысяч рублей, блядь. Вот кем он может стать? Она не может ответить на этот вопрос. И этот ученик, он, посмотря на этого учителя, что она такая вся охуенная, знает алгебру, геометрию, физику, кем она работает и сколько получает, он посмотрит, да ну нахуй мне учить этот предмет, чтобы становиться таким же убогим, блядь.